Пришли мысли Йокол, на сей раз предназначавшиеся одной только Мелис. «Но тебе известно, что это сборище не поможет тебе выпутаться из опасного положения». «Это всего лишь начало», — мысленно ответила Мелис, уверенная, что прислужница сумеет прочесть любую ее мысль. Она утешалась этим, поскольку могла поручиться, что ее желание вернуть расположение Лоос было искренним. «Мой младший сын оскорбил паучью королеву. Он должен заплатить за свои поступки». Остальные верховные жрицы, исключенные из телепатической беседы, присоединились к пению гимна в честь Лоос. «Дзир Доурден жив», — напомнила Йокол, — «и он не сидит у тебя в заточении. Ошибка скоро будет исправлена», — пообещала Мелис. «Чего же ты хочешь от меня?» «Зин Карлу!» — вслух воскликнула Мелис. Йокол отшатнулась, пораженная дерзким требованием. Мелис, твердая, решенная, что ее план не потерпит поражения, не сдавала своих позиций. Окружавшие ее верховные жрицы затаили дыхание, полностью осознавая, что наступил момент или триумфа, или краха. «Это наша высочайшая милость», — донеслись мысли Йокол, «редко даруемая даже верховным матерям, находившимся в милости у паучьей королевы. И ты, которая вызвала неудовольствие Лоос, осмеливаешься просить Зин Карлу?» «Все так», — ответила Мелис. Затем, нуждаясь в поддержке своей семьи, она воскликнула вслух. «Пусть мой младший сын познает безрассудство своего поведения и мощь тех, кого он сделал своими врагами. Пусть мой сын убедится в наводящем ужас величии богини Лоос, падет на колени и умоляет о пощаде». И, наконец, Мелис вновь вернулась к телепатической связи. Только после этого дух-двойник вонзит меч в его сердце. Глаза Йокол стали пустыми, так как она ушла в себя, ища света на своем родном уровне бытия. Прошло немало минут мучительных для матери Мелис и всего притихшего собрания, прежде чем Йокол вернулась назад. «Есть ли у вас труп?» Мелис дала знак Майи и Вирни, и они поспешили к гробу и подняли каменную крышку. Тут Дейнин понял, что этот ящик доставлен не для Резена, а уже кем-то занят. Оживший труп выполз оттуда и проковылял к Мелис. Он сильно разложился, и многие его черты вообще не сохранились, но Дайнин и большинство находившихся в огромном соборе мгновенно узнали его. Это был Закнафейн Доурден, легендарный оружейник. «Итак, Зин Карла, это тот самый оружейник, которого ты отдала паучьей королеве?» — спросила Йокол. «Сможет ли он исправить зло, сотворимое твоим сыном?» «Это удачный выбор», — ответила Мелис. Она почувствовала, что Йокол довольна, как она того и ожидала. Закнафейн, наставник Дзирта, внушил богохульные настроения, которые и погубили Дзирта. Королева хаоса Лоос обожала парадоксы, если тот же самый Закнафейн послужит в качестве палача, это, безусловно, позабавит ее. «Зин Карла требует великой жертвы», — донеслось замечание Йокол. Посланница Лоос оглядела жертвенное ложе, на котором лежал Резен, равнодушный ко всему происходящему, и при виде столь жалкого приношения вроде как бы нахмурилась, если предположить, что подобные создания умеют хмуриться. Она вновь повернулась к матери Мелис и прочла ее мысли. «Продолжай», — подсказала Йокол, внезапно чрезвычайно заинтересованная. Мелис подняла руки, одновременно затянув еще одну песнь во славу Лоос. Она жестом дала понять Шинейн, что надо делать, и та подошла к стоящей рядом с Бризой шкатулке и вынула ритуальный кинжал, самую драгоценную вещь, принадлежавшую дому Доурден. Бриза содрогнулась, когда увидела, как ее новоявленная сестра прикоснулась к святыне. Рукоятка кинжала представляла собой тело паука, у которого отходили 8 острых лезвий в виде лапок. Испокон веков именно Бриза вонзала этот обрядовый кинжал в сердце принесенных во славу паучьей королевы жертв. Почувствовав злость Бризы, Шинейн самодовольно ухмыльнулась старшей дочери, когда проходила мимо нее. Она встала рядом с Мелис у жертвенного стола и приставила кинжал к обреченному сердцу отца дома. Мелис перехватила ее руку и объяснила разочарованной дочери. «На сей раз я сама должна это сделать».